Глава 5. Инструментарий для работы. Основные инструменты, которые будут полезны в спасении свидетелей Иеговы, подразделяются на три категории: писание, литературная критика организации свидетелей Иеговы и публикации общества Сторожевой башни. Для их эффективного применения необходимо понимать, каким образом они могут вам помочь или, напротив, навредить вашему делу при неверном использовании. Использование Библии. В дискуссии со свидетелями Иеговы с использованием Писания необходимо учитывать их взгляд на Библию и ее различные переводы. Прежде всего, организация приучила их видеть в Библии вдохновенное Слово Бога. Они считают ее непогрешимой и авторитетной. Что бы ни говорилось в Библии, именно она поставит точку в любом споре. В таком случае, почему же свидетелю так трудно увидеть, что говорится в Библии, когда она откровенно опровергает учение Сторожевой башни? Почему же библейское повествование, которое, по идее, должно достичь сердца свидетеля, отскакивает от него, словно пуля от бронежилета? Почему ваши библейские аргументы не в состоянии проникнуть в сознание свидетелей Иеговы? Чтобы ответить на эти вопросы, стоит глубже познакомиться с их взглядом на Библию. Свидетели верят, что Писания могут умудрить тебя во спасение. Все Писание вдохновлено Богом и полезно для обучения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Они часто цитируют эти слова из Тимофея 3:15-16, чтобы показать свою опору на Библию, но редко комментируют стих 17, который следует далее в контексте: «Чтобы Божий человек был сведущ во всем, полностью подготовлен ко всякому доброму делу». Они могут прочитать стих 17, чтобы завершить мысль и закончить фразу, начатую в 16 стихе, но на самом деле свидетели не верят, что одной только Библии достаточно, чтобы умудрить их для спасения. Человек не может быть сведущ во всем, полностью подготовлен только с помощью Библии. То есть абсолютно необходимо иметь публикации общества Сторожевой башни, которые объясняют и толкуют Писание. С самого начала своей истории организация преподносит Библию как книгу бесполезную, без сопутствующих ей учебных пособий Сторожевой башни. Мы не только убедились, что люди не могут распознать Божьего плана, изучая Библию саму по себе, но мы также видим, что если кто-нибудь отложит исследование Писания в сторону после того, как он прочитал их, хорошо ознакомился с ними, после того, как он пользовался ими на протяжении 10 лет, если теперь этот человек отложит их в сторону и проигнорирует их, и будет читать одну только Библию, то хотя Библия была понятна ему на протяжении 10 лет, наш опыт показывает, что в течение 2 лет человек уйдет во тьму. С другой стороны, если он просто будет читать исследования Писания и приводимые в труде ссылки, а непосредственно из Библии не прочтет и страницы, то по прошествии 2 лет он будет во свете. Сторожевая башня от 15 сентября 1910 года, страница 298. Это объясняет, почему обычным цитированием Библии вам не удастся достигнуть ума и сердца предубежденного свидетеля Иеговы. Он или она не способны воспринимать Библию вне указаний из публикаций Сторожевой башни. Все это может привести к отступничеству, которое свидетели Иеговы рассматривают как тягчайший смертный грех отхода от Бога вследствие пренебрежения Божьей организации. Говоря о тех, кто покинул организацию после самостоятельного исследования Библии, Сторожевая башня констатирует: «Они говорят, что достаточно читать только Библию в одиночку или небольшими группами дома. Но, как ни странно, через такое чтение Библии они возвратились к отступническим учениям, которым духовенство христианского мира учило 100 лет назад». Сторожевая башня, 15 августа 1981 года, страница 28-29. Таким образом, если люди полагаются только на Библию, не прибегая к руководству общества сторожевой башни, они неминуемо возвратятся к учениям традиционного христианства. Какое странное признание! И все же, не замечая иронии в данном заявлении, свидетели Иеговы считают, что они ни в коем случае не должны читать Писания, пренебрегая при этом трактовкой организации. По сути, они смотрят на Библию через призму сторожевой башни. Они видят в Слове Бога только то, что им позволено видеть. Если вы сами никогда не были свидетелем, это может показаться вам трудным для понимания. Нелегко понять, как кто-то может видеть недвусмысленное высказывание в Библии, читая его вслух, повторять по памяти и все равно не понимать смысла того, о чем говорится в этом стихе. Но вышеупомянутая встреча с двумя свидетельницами Иеговы на пороге моего дома наглядно демонстрирует, что именно так и происходит. Помните, в третьей главе книги я попросил одну из них прочесть Откровение 19.1 в ее собственной Библии, чтобы увидеть, где находится великое множество. Она любезно открыла свой перевод Нового мира и прочла: «После этого я услышал на небе громкие голоса, похожие на голоса великого множества людей. Великое множество находится на земле», — прокомментировала она. Наконец она призналась, что здесь говорится на небесах. «Но великое множество находится на земле, потому что в нашем головном офисе в Бруклине, в штате Нью-Йорк, есть люди, которые объясняют нам Библию, и они могут доказать, что великое множество находится на земле. Я просто не могу как следует объяснить этого». Таким образом, хотя свидетели приходят со своей Библией к вашей двери и зачитывают ссылки, которые поддерживают их учение, на самом деле ими руководит не Слово Бога, а мужчины из головного офиса сторожевой башни, которые указывают им, что говорится в Библии и как это следует понимать. Подобным образом, когда вы показываете им стих, просите прочитать его и прокомментировать, их ответ будет обусловлен внушенным ранее, а не тем, что они только что прочитали. Для того, чтобы преодолеть подобную модель поведения и помочь конкретному свидетелю, нужно помнить: происходит нечто большее, чем просто кажется. И если вы попросите человека прочитать стихи из Библии, он или она прочитает их, а затем мгновенно проделает нечто без вашего ведома. Запрограммированный человеческий разум автоматически подгонит смысл стиха к тем толкованиям, которые дает организация. Это не изворотливость, а своего рода непроизвольное сокращение мышц, рефлекс, о котором свидетели Иеговы даже не подозревают. Чтение стихов переключает головной мозг на официальную трактовку текста. Принимая во внимание то, что происходит в сознании свидетеля, вы будете находиться в лучшем положении для построения библейской дискуссии. Вы поймете, что недостаточно просто прочитать стих и прокомментировать его. Необходимо усердие, чтобы указать свидетелям Иеговы, что же на самом деле говорится в стихе. Следующие шаги часто оказываются полезными. Первое. Вместо того, чтобы читать стихи самим, попросите свидетелей прочитать их вслух из перевода организации под названием «Перевод Нового мира». Если вы просто процитируете стих по памяти, то свидетели Иеговы могут посчитать такое цитирование неправильным. Или если вы сначала воспользуетесь библейским переводом не от свидетелей, почитают такой перевод неточным. Второе. Позвольте свидетелю разделить стих на предложения, фразы и отдельные слова. Попросите его или ее прокомментировать значение каждого в отдельности. Целостность трактовки сторожевой башни может распасться, когда детали рассматриваются отдельно. Третье. Читайте те же самые стихи из других переводов. Во-первых, из подстрочника «Царство», общество сторожевой башни, где греческий текст воспроизводится слово в слово. Затем, возможно, из Библии на живом английском от Стивена Баингтона, также опубликовано обществом Сторожевой башни и, наконец, будет полезным некоторые другие общепризнанные переводы, сборники из параллельных текстов Библии, а приобрести их можно в местном магазине христианской литературы. Если вы рассматриваете один из нескольких сотен стихов, переиначенных переводчиками Сторожевой башни с целью их соответствия официальному учению, то результатом такого сравнения не будет дискредитация перевода Нового мира, но скорее уход от текстуального шаблона, который рефлекторно возвращается к запрограммированной трактовке. Например, читая знакомые формулировки из перевода Нового мира в отношении заповеди Христа о принятии чаши, «пейте из нее все», свидетель, скорее всего, не увидит противоречия с учением Сторожевой башни о том, что эта заповедь касается лишь небольшой группы верующих. Но слова «пейте из нее каждый» в пересказе «Живой Библии» могут оказаться достаточными, чтобы перейти к заключению, что «все» в переводе Нового мира на самом деле и означает «все» без исключения. Матфея 26:27. Прежде чем закончить разговор о том, как использовать Библию, несколько слов о самом переводе Нового мира. В течение ряда лет свидетели Иеговы приходили к дверям своих соседей с экземпляром этой Библии в зеленой обложке. Зеленый переплет был рассчитан на несвидетелей с целью вызвать интерес ее необычайностью. Однако не так давно типография бруклинского Вифиля стала издавать перевод Нового мира в черной обложке, что позволяет выдавать его за обычную Библию. Но это не способствовало истине. На самом деле, перевод Нового мира содержит сотни стихов, которые были изменены в угоду учению Сторожевой башни. До его издания свидетели, как и все остальные, пользовались стандартными переводами. Типографские станки Сторожевой башни напечатали тысячи экземпляров Библии короля Якова. Затем они стали использовать американский стандартный перевод. В нем имя Иегова в Ветхом Завете встречалось гораздо чаще. Но и здесь свидетели Иеговы постоянно сталкивались с затруднениями, когда осведомленные жильцы обращали их внимание на Иоанна 1:1, где Иисус Христос идентифицируется как Бог, или на послание к Галатам 6:14, где говорится о кресте Господа нашего Иисуса Христа. Теперь со своим специально изготовленным переводом они могут обратиться к тем же стихам и показать, что Иисус всего лишь Бог с маленькой буквы, и что Он был казнен на столбе мучений, а не на кресте. О переводе Библии в редакции Нового мира можно говорить бесконечно. На самом деле об этом написаны целые книги, но при обсуждении с близким человеком, кто является свидетелем Иеговы, важно не упустить из виду следующее. Хотя подтвердить свидетелю определенные аргументы при помощи его Библии может быть практично, но на перевод Нового мира нельзя полагаться как на беспристрастный, точный пересказ Божьего Слова. Использование других книг. В дополнение к этой книге есть много других, написанных христианами с целью вскрыть ошибки общества Сторожевой башни. Например, как упоминалось выше, мной написана книга «Свидетели Иеговы. Ответы стих за стихом», представляющая из себя краткий справочник, в котором рассматриваются десятки неправильно истолкованных свидетелями Иеговы ссылок, и советуется, как отвечать на них в каждом конкретном случае. Чем больше таких пособий вы прочтете перед нежданной встречей, тем лучше. Они помогут вам стать более осведомленными в отношении истории и учений секты и помогут подготовить вас к некоторым нестандартным аргументам, которые вполне ожидаемы от хорошо обученных свидетелей Иеговы. Но лучше эти книги убрать подальше и желательно не упоминать о них при свидетеле. Единственной книгой, которую вы должны положить на стол, является сама Библия. за исключением разве что литературы «Сторожевой башни», которую мы обсудим чуть ниже. А ваши собственные записи лучше всего хранить на небольшом листке бумаги непосредственно в Библии. Остальную литературу лучше убрать с глаз долой по двум причинам. Первое. Имеющийся на руках материал, написанный отступниками из числа бывших свидетелей, таких как я, рассматривается едва ли не как оскорбление, словно вы приглашаете лишенное общения лицо присоединиться к вашему столу. Для свидетелей Иеговы чтение литературы отступников подобно чтению порнографической литературы. «Сторожевая башня» за 15 августа 1986 года, страница 14. Если он узнает, что вы пользуетесь подобными материалами, он заподозрит, что вы можете оказаться настоящим инструментом дьявола или же обманутым злыми отступниками. Однажды, в те времена, когда еще я являлся старейшиной свидетелей Иеговы, я взял с собой в гости к человеку, проявившему в беседе с нами интерес районного надзирателя. Как только мы вошли внутрь и обменялись приветствиями, мой напарник заметил на столе несколько книг, нацеленных против свидетелей. «Пошли, Дэйв, давай убираться отсюда», — рявкнул он, поворачиваясь к двери. «Мы не должны бросать наш жемчуг перед свиньями. Ваше обсуждение со свидетелем также может быть прервано, если подобная книга, как та, которую вы держите сейчас в руках, окажется на виду. Второе. Должно быть очевидно, что ваша вера и ваши убеждения основаны исключительно на Библии, а не на книгах, написанных людьми. Это будет выглядеть ярким контрастом со свидетелем, который полностью зависим от публикаций общества «Сторожевой башни». Если он увидит, что вы пользуетесь книгами помимо Библии, он машинально придет к выводу, что ваши убеждения вы черпаете из этих книг, точнее, так же, как поступает он сам. Использование литературы «Сторожевой башни». Самый мощный инструмент, который можно использовать, чтобы помочь предубежденным свидетелям Иеговы, их собственная литература. Но как это может быть? Не получится ли, что его собственная литература лишь укрепит его настоящие убеждения? Нет, потому что именно здесь вы найдете документальные подтверждения, опровергающие претензии общества «Сторожевой башни» на божественное руководство. Похороненные в прошлых выпусках «Сторожевой башни» бесчисленные противоречия, ложные пророчества, изменчивые учения, мошеннический обман и откровенно нелепые представления – все преподносилось как истина. Как мы увидим из последующих глав, в свое время бруклинские руководители считали, что Великая пирамида в Египте содержит пророческую мудрость Бога. Позднее они решили, что пирамида явилась Библией от сатаны. Осуждая других как лжепророков, сами они предсказывали наступление конца света в 1914 году. Позднее, что патриархи Авраам, Исаак и Иаков воскреснут из могил в 1925 году. А сравнительно недавно, что мир придет к концу и наступит тысячелетнее правление Христа в 1975 году. В течение многих лет они учили, что всемогущий Бог Иегова пребывает в определенном месте космического пространства, а именно на звезде Альцион в созвездии Плеяды. Они провозгласили, что Бог запретил определенные медицинские процедуры, позволив своим последователям, следуя этим верованиям, страдать или умирать, а спустя годы снимали запрет. Большинство свидетелей Иеговы не имеют представления, как все это происходило, либо смутно слышали в подретушированной версии. Например, в своих залах царств они часто слышат, что в далеких 1800-х годах общество «Сторожевой башни» предсказало мировую войну на 1914 год, когда вспыхнула Первая мировая война. Тогда как предсказанная на тот год война на самом деле была битвой Армагеддон, в которой Бог должен был уничтожить все человеческие правительства, заменив их своим царством. Столкнувшись с фактами по таким вопросам, свидетели Иеговы будут потрясены, когда все новые потрясения последуют одно за другим, свидетелям ничего не останется, как засомневаться в правомочности своего руководства вещать от имени Бога. Приемлемые подтверждения находятся тут, черным по белому, прямо на страницах публикаций общества. Несмотря на указание не читать стороннюю, ложную, религиозную литературу, которая предназначена для обмана. «Сторожевая башня» за 1 мая 1984 года, страница 31. Свидетели вряд ли откажутся взглянуть в свою собственную литературу. Фактически каждый из них собирает личную библиотеку из книг организации для той же цели, и они привыкли проводить исследования и поиск информации из прошлых выпусков журналов. Но, как правило, недостаточно просто цитировать литературу, ссылаясь на публикацию, страницу или абзац. Свидетель, скорее всего, решит, что вы неправильно процитировали или же изменили цитату в угоду себе и не приложит никаких усилий перепроверить ее. Наиболее эффективный подход заключается в предоставлении ксерокопии нужной страницы с цитатой, выделенной кружком или подчеркнутой в ее истинном контексте. От этого нельзя отмахнуться, как от необоснованного враждебного обвинения. Фактически, это не ваше обвинение, которое бы свидетель должен был оспорить, но собственные слова общества «Сторожевой башни», напечатанные в их собственных публикациях, литературе, которой свидетели Иеговы научены относиться как к исходящей от Божьей организации. Иисус сказал: «За свои слова ты будешь осужден» Матфея 12:37. И руководство «Сторожевой башни» безусловно предоставило более чем предостаточно подтверждений из собственных слов для своего осуждения перед Богом и людьми. И здесь нам нужно проявить смекалку, чтобы решить, когда и как поделиться этими фотокопиями с конкретным свидетелем Иеговы. Так как оригиналы вам недоступны, и вы копируете из той же книги, как это, не забудьте скрыть или отрезать любые неуместные заголовки или номера страниц так, чтобы остались только оригинальные заголовки «Сторожевой башни» и ее номера страниц. И затем представьте их как копии из литературы «Сторожевой башни», чем они и являются на самом деле. Если вы опасаетесь, что свидетель спросит вас в отношении их источника, вы можете посетить местную публичную библиотеку, чтобы напрямую скопировать некоторые книги «Сторожевой башни» или же выйти на официальный сайт организации и в режиме онлайн отпечатать некоторые страницы из литературы, а потом сказать, что вы исследовали материалы «за» и «против». Вы даже можете попросить свидетелей отыскать скопированные страницы в их собственной библиотеке в Зале Царств, чтобы удостовериться в их точности. Обязательно прочтите выделенные цитаты вслух при свидетеле, а не просто вручите ему или ей кипу бумаг в надежде, что он или она прочтет их позднее. Пусть важной частью разговора станут цитаты, а не придирчивые утверждения о том, что организация является ложной. После прочтения всех цитат в спокойной молитвенной обстановке свидетель Иеговы сам придет к этому выводу, признается ли он вам в этом или нет. Литература, которую можно предложить свидетелям Иеговы. Как уже было сказано, литературу против свидетелей Иеговы лучше всего прятать подальше и не упоминать в ходе обсуждения с ними. Однако, если в конце концов эти обсуждения окажутся успешными, то свидетель пожелает прочесть некоторые сторонние материалы для дальнейшего самостоятельного исследования ошибок организации. Что вы порекомендуете или дадите ему почитать? Это должно быть что-то написанное специально для свидетелей, желательно бывшим членам, который понимает их образ мышления. Большинство литературы против свидетелей Иеговы написанное христианами для христиан, а не для чтения самими свидетелями. В таких книгах используются определенные базовые допущения и лексикон, свойственный церковным людям. Но для читателя, свидетеля Иеговы, было бы воспринято как вводящее в заблуждение или оскорбительное, либо то или другое одновременно. Из немногих книг, написанных для свидетелей Иеговы бывшими свидетелями, наиболее эффективной для помощи в принятии решения покинуть секту является «Кризис совести» Реймонда Френца. Это личная история человека, который провел большую часть своей жизни в полновременном служении сторожевой башни, в том числе 9 лет в качестве члена элитного руководящего совета в Бруклине, высшего органа управления. Будучи племянником президента Фредерика Френца, Реймонд лично сочинял литературу сторожевой башни и участвовал в принятии решений того, что будет преподноситься как открытая истина. До тех пор, пока его совесть не взяла над ним верх, и он не оказался в конфликте с коллегами, вследствие чего и был изгнан. Скучный для многих читателей из несвидетелей, тем не менее, «Кризис совести» настолько увлекателен для свидетелей Иеговы, что многие будут читать его, несмотря на знание того, что они могут быть преданы суду и наказаны, если у них обнаружат эту книгу. Тот, кто прочитает ее, в итоге, как правило, покинет организацию. Если этой книги нет в местном магазине христианской литературы, ее можно найти в интернете.